«Учить Гарри будет Северус», — порадовал меня Дамблдор. «Нет, правда порадовал. Кого другого, может, не удалось бы обмануть, Снейп же видит только то, что хочет видеть». Нарисовал он себе когда-то образ Гарри Поттера, и все, что не вписывается в этот образ, либо проходит мимо, либо качественно выбивает беднягу из колеи. Сириус поначалу не просек весь фокус и даже начал скандалить с Дамблдором. Но с ним скандалить, занятие довольно бестолковое. Дяденька уверен, что он прав по определению, и мнение не меняет. Я, конечно, мог просто отказаться, но мне что, практика будет лишней. Второй хорошей новостью было то, что о времени занятий мне сообщит сам профессор Снейп. Зельеварения у нас завтра нет и, если мне удастся не пересечься с профессором до вечера, не придется отменять второе свидание подряд. Шучу. Почти. Просто первые дни учебного года наверняка несколько суматошны, особенно у деканов. Но на всякий случай с ней по все же избегать буду. Утром зеркало предоставило все, что у него нашлось о свойствах лунного камня, 2,5 страницы. Зря я, что ли, столько книг по зельям в зеркало загрузил. Полученную информацию осталось слегка утрамбовать до заданного размера. А вот что делать с обрядом, создающим лишенные магии участки. Больно уж он темно-магический, то есть в жертву нужно принести разумного, к тому же мага. Мне, допустим, совесть позволит использовать Лестрейджи по назначению. В сговорчивости целительницы я не уверен, в несговорчивости министерства наоборот, абсолютно уверен. Проще тогда уж арендовать комнату, в смысле камеру, в Нурмингарде. Убрав зеркало в безразмерную сумку на поясе, я пошел будить товарищей по тренировке. Новое утро оказалось таким же свинцовым и дождливым, как предыдущее. Похоже, гулять нам придется на астрономической башне, оглядев хмурую картину, заключила Света. Или даже в коридорах Хогвартса, предположил я, ежась от резкого ветра. А если в той комнате? С намеком шепнула девочка. Увы, она занята, пришлось признаться мне. Потом расскажу, добавил я быстро. Народ хотел двигаться. Обещанное потом случилось за завтраком. «Ух ты, настоящая сокровищница!» — воскликнула Света, услышав мой рассказ. «Скорее уж склад хлама», — поделился я впечатлениями, «но сокровища там тоже есть. Давай вечером туда сходим, просто посмотрим на те предметы, что Ридги уже успела разобрать». «Давай», — согласился я. Потолок большого зала все равно улучшения погоды не обещал. Гермиона, зевая, пила кофе. Наверняка читала полночи. Хагрид за преподавательским столом опять не появился. Зато появился с ней и я, следуя своему вчерашнему плану, быстро закруглился с завтраком. Нет, меня здесь и не будет. За сдвоенными заклинаниями у нас сегодня идет сдвоенная трансфигурация. И профессор Флитвик, и профессор МакГонагалл первые 15 минут урока говорили о важности сов. «Вы должны помнить», — пропищал малорослый профессор Флитвик, взгромоздясь, как обычно, на стопку книг, чтобы голова оказалась выше поверхности стола, что эти экзамены могут повлиять на ваши будущие на многие годы. Если вы еще не задумывались всерьез о выборе профессии, сейчас для этого самое время. А пока же нам с вами, боюсь, придется работать больше обычного, чтобы вы все смогли показать себя с лучшей стороны. После этого мы час с лишним повторяли манящие чары, без которых, как сказал профессор Флитвик, на экзамене никак не обойдется. Я от нечего делать задумался о будущей профессии. Найти себе наставника-артефактора будет невозможно. Такие знания передаются либо по наследству, либо через брак. В наследство мне не досталось даже книг, и отказываться от Светы я не хочу. Да даже если б не Света, сама мысль, что я буду подлизываться к девочке из семьи артефакторов, и она, и ее семья будут знать, почему, мне кажется оскорбительной. Лучше уж с самого начала, как Гарри Гончар, тем более, что мне проще. Есть Хогвартская библиотека, есть знания Алекса, и я довольно неплохо начал. На этой оптимистичной мысли меня прервал профессор Флитвик. Он заметил, что мне скучно притягивать к себе предметы и предложил изучить чары, противодействующие манящим. Гермиона, которая до этого с торжественной серьезностью выполняла задание и неодобрительно на меня косилась, растеряла торжественность и заколебалась. Профессор Флитвик предложил нам объединиться и зачаровывать предметы друг для друга. А под конец урока он задал такое большое домашнее задание, какого по заклинаниям еще не бывало. На трансфигурации мы изучали новое и весьма сложное заклинание. «Невозможно сдать сов», – сурово провозгласила профессор МакГонагалл, – «без серьезной практики, без прилежания, без упорства. Я не вижу причин для того, чтобы каждый в этом классе не добился успеха на экзамене по трансфигурации, надо только потрудиться». «Да, и вы, Лонгботом», – сказала профессор МакГонагалл. «Вы работаете очень неплохо, вам не хватает только уверенности в себе. Итак, сегодня мы приступим к заклятию исчезновения. Оно проще, чем чары восстановления, которые вам предстоит систематически изучить только при подготовке к жаба, но оно принадлежит к числу труднейших актов волшебства из всех, что входит в программу сов. Для исчезновения нам выдали улиток, Гермиона со своей справилась с третьей попытки. Когда моя не исчезла и в пятый раз, я попытался понять, что делаю не так. Патронус, более сложное заклинание, его, вроде, даже к жаба не учит. У меня оно получилось в первый раз потому, что я знал, что оно у меня уже один раз получилось. Вот такая занятная штука магия. Гермиона с точностью повторила жест и слово за профессором и не сомневается, что этого достаточно, чтобы заклинание сработало. Оно и срабатывает. Я то пытаюсь представить трансформацию молекул в молекулы воздуха, то трансгрессирую улитку в жаркую Африку, то еще что, не соответствующее заклинанию. Моя улитка, кажется, стала чуточку бледнее, оптимистично заявил Рон. Похоже, он тоже думает не о том, сбивая заклинание с толку. Поскольку наша цель не сделать улитку прозрачной, а заставить ее исчезнуть, старательно сконцентрировавшись на трех пунктах, слово, жесты у меня не может не получиться, я таки заставил исчезнуть улитку. Рон тут же поинтересовался, как моя попытка ответить на вопрос окончилась двойным провалом. МакГонагалл сняла за болтовню только что начисленные за исчезнувшую улитку баллы. А Рон все равно не понял, что я хотел сказать. Поскольку вчера мы делали только зати, сегодня решили посвятить большую перемену остальным урокам. Их количество вызывало легкую панику. Но наши благие намерения были уничтожены шестикурсниками с Рейвенкла. Они вошли в библиотеку знакомой рыхлой кучкой и со знакомыми свитками пергамента в руках. И мы как-то незаметно для себя втянулись. Ну нельзя же было упустить возможность проконсультироваться еще разок. Увы, что знает один потомственный маг, совсем не обязательно знает другой. Загадочное происшествие, случившееся с молодым учеником ликвидаторов проклятий, сегодня поставило в тупик шестикурсников с Рейвенкла так же успешно, как вчера пятикурсников с Гриффиндора. Вошел ученик в помещение одним из последних и напоролся на кинжал, выскочивший из пола. Но кинжал оказался достаточно хорош, чтобы распороть защитную амуницию. От серьезного ранения ученика уберегла реакция. Увернуться он успел, только уворачиваясь поскользнулся и упал, да так неудачно, что раздавил фиалы с противоядием. Аптечка, разумеется, была у каждого участника экспедиции и невезучего парня спасли. В газету этот случай попал, так как ликвидаторы проклятий подали в суд на поставщика зелий. В их договоре имеется пункт о неразбиваемости фиалов. Суд, кстати, поставщик выиграл. Вот уже 20 человек гадало, что преподаватель зати имел в виду, подсовывая мне эту заметку. Поскольку обсуждение шло в библиотеке, гадали мы шепотом, но весьма эмоционально. Что мне будет, если я раскрою вам эту тайну? Также шепотом поинтересовался мальчишка, вынырнувший из-за стеллажа. Длинный черноволосый слизеринец с высокими скулами и раскосыми глазами. С некоторым трудом я вспомнил, что зовут его Блейз Забини и мы вообще-то однокурсники. «Жив останешься», — проворчал Рон. Рейвенкловцы на него неодобрительно посмотрели. Им всем было любопытно, в чем фокус. «Я помогу тебе разобраться с одним вопросом из твоего свитка, касающегося магловской жизни», — внес предложение я. «Все вопросы», — озвучил свою цену Забини. «Мне, собственно, не жалко было бы помочь человеку. Тем более, что пользуясь памятью Алекса, я знал гораздо больше обычных маглорожденных, чья информация о магловском мире ограничивается первыми 11 годами жизни. Но Забини сам начал торг, а потому, баллы меня не волнуют, оценку мой крестный мне не снизит и ответ подскажет, если я попрошу, с какой стати мне заключать неравноценную сделку». Забини что-то хотел сказать, но передумал и, кивнув, начал описывать свое видение ситуации. «Многие думают, что если они клянутся просто так, а не магией или жизнью, то то это ничего не значит. Например, брачные клятвы. Свадьбы по договору не редкость. Супруги клянутся любить друг друга, хотя любви между ними нет и не предвидится. Они сами не замечают, что везения и счастливых случайностей в их жизни становится меньше. А еще супруги клянутся в верности друг другу. И после насмешничая над супругом с друзьями, подругами, любовниками, любовницами, про клятву верности они не вспоминают. Во-первых, с самого начала никто не считает ее чем-то существенным. Во-вторых, никто не считает подобные мелочи неверностью. В-третьих, откат слишком незаметный, чтоб хоть кто-то задумался. Даже то, что со временем он нарастает, незаметно. Люди просто привыкают к невезению, к серому цвету жизни и к плохому самочувствию. Я терпеливо ждал, когда Забини перейдет к моему вопросу. Даже если со временем откат превращается в фатальное невезение, ну не в 20 же лет. Рейвенклавцы смотрели на слизеринца со скепсисом, как на рассказчика страшилок у костра. Забини, заметив массовый скепсис, поспешил закруглиться со своей страшилкой. Если, устав от семейной жизни, жена, например, подставит мужа с гарантированно смертельным исходом, невезение сразу станет фатальным. Потому умные люди брачных клятв не дают, ограничиваются прилюдным подписанием контракта и балом. А любовники и любовницы – это разве не измена, или она недостаточно серьезная? Вспомнила Гермиона, как слизеринец писал круг общения супругов. «Это вообще не измена», – ответил знаток магического семейного права. «Магии все равно, сколько у человека жен или мужей, и министерские законы ее не волнуют. Ну да, слово сказано, жест произведен, можете считать себя мужем и женой», – покивал я. Девчонки по мере осознания, какой жест был произведен, стремительно краснели. А я примерял рассказ Забини к моему вопросу. «Ты полагаешь, что А. Силвин дал кому-то клятву и сделал что-то прямо противоположное ей? Потому у него под ногами ловушки срабатывают, а в карманах противоядия бьются. Эта версия годится как одна из многих, но чтоб она считалась основной, нужны доказательства. Силвины, чистокровный род», — высказался Маркус Билби. «Будет нетрудно узнать, что стало с их родственником, учившимся на ликвидатора проклятий. Даже если он умер, свалившись с лестницы, это ничего не значит», — заявила Мариетта Экшкам. «Его могли просто проклясть на невезение. Проклятия вообще-то снимаются, в крайнем случае ослабляются», не сдался Билби. «А после столь серьезного невезения А. Силвин должен был провериться и принять меры». «Стоп, наконец понял я суть вопроса. А есть ли способ проверить и откат от нарушенной клятвы, и проклятие, и вообще любое насильственное воздействие на удачу?» «Ну конечно, дошло до Гермионы, Чжоу и еще кого-то из рейвенклавцев. Главное, время от времени проверяться и обязательно перед опасными событиями». После короткой паузы я добавил, и не давать клятв, которые не собираешься выполнять, кто его знает, может, Забини прав. Слизеринец, утешившись, что его версию я воспринимаю всерьез и соответственно планирую расплатиться, исчез за стеллажами. У них урок Зати будет сегодня последней парой. Мы же бросились искать способы воздействия на удачу и проверку их наличия, отсутствия. Увы, ребята пока что знали только один способ обратиться к специалисту. Но тут хоть понятно, что делать, если уже вляпался. А с клятвой как? Бежать к тому, кому ее дал с просьбой отменить. Мол, я тут тебе клялся, все, что смог, уже нарушил, освободи меня от клятвы, а, так, что ли? Вообще самым трудным в задании был именно второй вопрос. Потому что делать, дабы не вляпаться, мы общими усилиями находили. Но вот что делать, если уже вляпался. Самый распространенный ответ – посоветовать родителям больше не размножаться. Не надо плодить идиотов. К счастью, этот ответ никто не озвучил. Подозреваю, не из-за повышенной тактичности. Просто иначе можно остаться без помощи. Но как еще можно назвать чудака на букву «М», который на метле подлетел к вертолету поближе посмотреть, почему он не падает? О причинах самоубийственного поступка широкой общественности стало известно потому, что молодой маг рассказал их заранее своим друзьям. Встречи с вертолетом он не пережил. «Я понял, что ни в коем случае нельзя подлетать к вертящимся летам», — прицепился Эдди Кармайкл к Гермионе. «Но что делать, если уже подлетел? Да что там сделаешь, воздушной волной о стенку пришибет и все, или в винт затянет», — отбивалась Гермиона. «Мне бы кто сказал, что делать тому несчастному, который умудрился открыто устроить дуэль на территории государства, где она запрещена, вопрошал потолок Рон. Коллективный вздох создал в библиотеке сквозняк. Ну, что тут скажешь, кроме того самого, что все подумали, но не сказали. Нам на Узмс пора, напомнил я Рону с Гермионой. А насчет вертолета напиши, что если несчастный, одумавшись, на предельной скорости уйдет в пике, то, может, ему и повезет. День немного разгулялся, было прохладно и ветрено. Пока мы шли вниз по луговому склону к хижине Хагрида, на нас время от времени падали отдельные дождевые капли. Малфой, не рискуя подойти к нам поближе, устроил коллективный ржач неподалеку. Потому как они поглядывали на меня, предмет насмешки угадывался без труда. Профессор Грабблидерк не стала нас доставать будущим сов, провела интересный урок и порадовала Гермиону баллами. Но мне она все равно не понравилась. И вовсе не потому, что я беспокоюсь за Хагрида. Просто профессор ни разу не сочла нужным одернуть кривляющихся слизеринцев. То ли ей было лень с учениками возиться, то ли они находились на одной политической платформе. После Грабблидерк я несколько более благосклонно выслушал от профессора Спраут наставления по поводу важности сов, но все же домашние задания могли быть поумеренней. У меня, вот парадокс-то, только зелья сделаны. А я уже несколько дней в зеркало книги не загружал и мечом в манекен не швырялся. В этом году мне гораздо труднее втянуться в учебный процесс. Может, потому, что в прошлом году я этим процессом совсем не интересовался. А тут получается, либо учеба, либо собственные дела. Утомленные и крепко пахнущие драконьим навозом, который был любимым удобрением профессора Спраут, мы потянулись обратно в замок. Разговаривали мало. Я пытался мысленно составить свое расписание и ничего не упустить. Хотя, пока профессор Снейп не сообщит о времени моих тренировок в Окклюменции, строить планы, занятия совершенно бесполезные. На подходе к большому залу резко вспомнилось, что обед сегодня мы пропустили. И передо мной встал нелегкий выбор. Идти ужинать как есть или пойти ополоснуться. У Рона и даже Гермионы подобных вопросов не возникало. Они повернули к большому залу так, будто это само собой разумеется. «Я в душ», – озвучил я свой выбор. Живот протестующе заворчал. Друзья меня не поняли, но заколебались. Появившийся на горизонте Блейз Забини, многозначительно постукивающий о ладонь левой руки свитком пергамента, сыграл в пользу душа. «Подождет, не развалится», – мстительно поведал Рон. «Нам нужно помыться и поесть». Гермиона, тяжко вздохнув, молча последовала за нами в Гриффиндорскую башню. Но когда я садился рядом с ней за стол в большом зале, она все же высказалась. До встречи со Светой ты успеешь провонять драконьим навозом еще 10 раз. Потому, что гербология сегодня была не только у нас, а еще у четвертого и вон у первого курса в Гриффиндора. Очень хотелось сказать, что Чукча не дурак, Чукча розетку купил, но не поймет ведь. Заклинание, устраняющее запахи, я освоил еще в прошлом году, чтоб из-под мантии невидимки нас не унюхали. «Ясно», — сказала Гермиона. «Вы там особо не загуливайтесь, нам нужно написать 3 письменные работы и закончить 4-ю. А еще дорисовать Лукатруса». Рон застонал и почему-то поднял глаза к волшебному потолку. «И кажется, собирается дождь». «Причем тут дождь, когда мы говорили о домашней работе?» Вскинула брови Гермиона. «Ни при чем», — быстро ответил Рон, но уши у него покраснели. Я не стал тянуть с ужином, поскольку вовсе не ставил перед собой цели поиздеваться над Забини. С него хватит, что он сам себя прокатил с консультацией, начав торговаться. Потому, отодвинув пустой стакан, я собрался подойти к слизеринцу, но он, видимо, решил законспирироваться. Выставив свиток как пароль, Забини прошествовал к выходу. Конспирация так конспирация, мне не сложно. Но перед тем, как идти за слизеринцем, я отдал Гермионе карту мародеров и попросил: «Проследи, пожалуйста, чтоб подставы не было». Озвучить все, что подумала, девочка не успела, но гамма чувств, отразившаяся на лице, была многогранной и разнообразной. Тем не менее карту она взяла и великодушно приступила к выполнению моей просьбы. Рон, который только что никуда не собирался, вскочил и пошел со мной вслед за Забини. В темном закутке не обнаружилось ни подстав, ни ловушек, только грустный слизеринец, напряженно глядящий на нас с Роном. Я не стал объясняться, сам не маленький, понимать должен, что доверять ему у меня причин нет. Но по-настоящему причина вселенской грусти стала понятна, Когда я развернул свиток, 8 из 10 вопросов касались магловского мира, остальные 2 относились к международному праву, в котором чистокровные ориентируются крайне плохо. У меня вообще сложилось впечатление, что о международном праве знают только дети многонациональных кланов. Как я и предполагал, Сириус решил поиздеваться над детишками. «Твой крестный просто зверь», — подтвердил мою догадку Забини. «Баллы снимает по любому поводу. Хуже Снейпа», — спросил я. «Любопытно же, Забини, надо отдать ему должное», — ответил честно. «Нет, ничего», — порадовал я его, — «у вас еще все впереди». «Почему это?» — заподозрил он меня в коварных планах. Пришлось мне объяснять простые вещи хитрому и изворотливому слизеринцу. Потому что скоро Снейп заметит, сколько баллов теряют змейки на уроках ЗАТИ, и удвоит усилия по снятию баллов со всех остальных и в первую очередь грифов. Фантазия у вашего декана богатая. Может за ошибки соседа баллы снять или вовсе за слишком шумное дыхание. Для Блэка такой оригинальный подход к системе штрафов долго тайной не останется, и он, естественно, примет вызов. В результате, получив ответ на один вопрос из домашнего задания, Забини стал выглядеть еще печальнее, чем до этого. Я даже расщедрился на бесплатный совет. Если хочешь сделать домашку, подкарауль следующих озадаченных за работой, только не торгуйся, а сделай вид, что ты тут всегда был и включись в процесс. Сильно счастливее Забини выглядеть не стал. Ну и черт с ним. И чего это ты ему помогать взялся? Возмущенно спросил Рон. До этого ехидный тон встречи его полностью устраивал. Потому доброжелательный конец особенно огорчил. По-моему, забавно может получиться, не вдаваясь в подробности, объяснил я. Но Рон меня понял и с некоторой долей сомнения хмыкнул. Не желая припираться по пустякам, я отдал Рону распечатку о лунном камне. Это из зеркала. Таинственным шепотом уточнил он, мигом забыв о Забине. Ага, сократи до нужного размера, нормальная работа получится. Только Гермионе не показывай. А по истории магии так можно. Раскатал губу Рон. А по истории магии я в зеркало ничего не загружал. Так что нет информации. Размечтавшийся было мальчик тяжко вздохнул и благоразумно спрятал листочки поглубже в сумку. В компании с Гермионой мы рисовали Лукатруса. Под предлогом, что из всех письменных заданий именно это потребуется завтра. Гермиона рисование за серьезную работу не признавала, но УЗМС завтра действительно будет и Лукатруса нарисовать надо. Руны и астрономия у нас в этом году в первый раз, а по трансфигурации мы с Гермионой без задания. Что ей не помешало демонстративно заставлять исчезать муху, когда я уходил на встречу со Светой. Фигня война, главное, маневры. В комнату по желанию мы снова крались под мантией-невидимкой. К счастью, сплетничать о нас, похоже, уже не модно. Главной темой теперь является профессор Блэк. Тон сплетен в основном жутко романтичный, даже у пострадавших слизеринок. Восторгов только слизеринцы мужского пола не разделяют, те, у которых ЗАТИ уже было. Но и они пока что не осознали всей прелести сюжета, сетуют лишь на излишнюю суровость относительно других факультетов. Девушки, томно вздыхая и поправляя волосы, обещают, что это временно. Они даже не представляют, насколько правы. Такая благодать действительно временна. У самой комнаты по желанию, как и в прошлые разы, никого не было. Магия, однако. Я увел Свету из поля зрения картины с тролльем балетом и, оставив ее под мантией-невидимкой, отправился просить у комнаты дверь. Ничего себе. Бесконечный склад хлама поразил Свету даже больше, чем экзотический аквапарк. Сэр Гарри Поттер. Ригги еще не успела разобрать вещи, всполошилась домовушка. Нет, нет, поспешил я ее успокоить. Мы просто зашли посмотреть. Я знаю, что здесь работы на несколько недель. Удостоверившись, что она молодец и отлично справляется с заданием, Ригги с удовольствием показала нам все, что успела разобрать. На расчищенной площади стояло несколько коробок с расширенным пространством. Коробки сделать сэр Сириус Блэк, он зайти сегодня утром и потом в обед, пояснила домовушка. Сэр Сириус Блэк сказать, что вечером он еще зайти на свободное место коробки сделать. Очень хорошо, похвалил я Ригги. Мы не будем тебе мешать, не обращай на нас внимания. Я повел Свету в другую сторону от места активной деятельности Ригги. Она в данный момент отчищала очередной квадратный метр от деревянного хлама. Куски развалившейся мебели летели в сторону большого деревянного куба. Глядя на то, как они укладываются ровными рядами, можно было понять. В Тетрис Ригги будет играть скучно, потому что слишком легко. По пути мы заглянули в коробки, книгами домовушка уже заполнила вторую, а в коробке с драгоценностями лежали три вещицы. Ожерелье, что-то похожее на ошейник и одна сережка. Лишившись опоры, по полу рассыпались пузырьки с зельями. Света потянула руку к пузырьку с золотистой жидкостью, но одернула ее раньше, чем я успел возмутиться такой беспечности. Наверняка каждый, кто здесь что-то оставлял, рассчитывал вернуться за своей вещью и защитил ее от посторонних как умел, продолжила мою мысль она. Просто это, кажется, зелье удачи, я его один раз видела у Лайма, только непонятно, хорошее оно или уже испортилось. У меня склянка вызвала закономерное сомнение. Если мне понадобится зелье удачи, я маму попрошу сварить. Хотя почему если, точно попрошу. Зачем? Спросила Света, как ни странно, совершенно искренне. Зелье очень токсично, часто его пить нельзя. Лайм тогда сказал, 12 часов удачи на 20 лет. Попробуй угадай, какой именно день надо сделать удачным. Ну у меня с этим вопросом проблем нет. А сама зачем руки тянула? Указал я ей на несоответствие слов и жестов. Так зелье удачи ведь полгода варить нужно, вот рука и потянулась, подивилась моей непонятливости Света. Тогда тем более надо сварить, вдруг потребуется, а у нас уже есть. Но фиг с ним с зельем, здесь же тысячи книг, почему комнату до сих пор никто не обчистил? Действительно, наверное, уже 10-му прятальщику было что унести. Неужели все настолько хорошо зачаровали свое имущество? Мы, не сговариваясь, бросились проверять добытые Ригги цацки. Светино внимание привлекло ожерелье из крупного жемчуга. Я взялся проверять массивный золотой ошейник. Может, я что неправильно сделала, первой сдалась Света, но на ожерелье магии нет вообще. И жемчуг настоящий, тут уж можешь мне поверить. Я провозился чуть подольше, под конец испытал чары, продемонстрированные в тайной комнате Дамблдором. Аналогично, магии нет. Насчет золота ничего не скажу, может, оно магловское, может, гоблинское, может, еще какое. Дай посмотрю, вызвалась Света. Пока она смотрела, я прикидывал, какая причина может заставить меня бросить бесхозные никем не проклятые ценности. У нас после покупки скафандров казна пустая, ладно, не совсем пустая, но пополнить ее будет не лишним. Допустим, вынести из комнаты вещь может только тот, кто ее принес, но ведь они и свои вещи не разобрали. Или не свои? Думаешь, ученики сюда тащили ворованные? Спросила Света. Кстати, золото гоблинское. А они не делают украшений с 1729 года. Я сначала присвистнул, потом вздохнул. Все это счастье не про нас. Других причин для появления такого склада я не вижу. Ну хоть книги скопируем. Давай, что ли? Проверим, схватила девочка понравившееся ожерелье и, дождавшись, когда я прихвачу проверенную цацку, направилась к выходу. Среди рейливского наследства, вроде, жемчужные побрякушки были, надо будет посмотреть к Рождеству. До выхода мы со Светой не дошли, дверь, как горизонт, маячила впереди, но оставалась недоступной. Я гадал, не пора ли объявить окончание эксперимента, когда Света воскликнула. Смотри-ка! Как оказалось, смотреть следовало на шелковую розовую мантию и серебристые сапожки с вышивкой розовой нитью. У нас в прошлом году перед балом у одной девочки с 6-го курса наряд пропал. Она на бал из-за этого не пошла. Жесть. Хорошо, что мы законспирировались. Я вернулся к коробкам и положил ошейник на место. Вещи в магическом мире, конечно, дорогие, но возвращение бальной мантии сейчас скорее расстроит, чем обрадует девочку. Да и нельзя нам пока что светить свои копания в этой комнате. Потом можно будет разложить книги и драгоценности, вещи развесить, те что посвежее, и дать объявление в большом зале. Пусть приходит, разбирают, чужое никто унести все равно не сможет. А пока можно погулять по сюрреалистичным улочкам, проходящим меж стен из вещей и предметов. Невыносные ценности потеряли свою притягательность. У нас же свидание и следующее будет еще не скоро. Дела. Наше свидание закончилось, когда в комнате по желанию появился Сириус. Вы в курсе, что скоро отбой? Прервал он наш затянувшийся поцелуй, преувеличенно благовоспитанно отвернувшись. Уже? Спросила Света чуть хрипловатым голосом и посмотрела на часы. Я, дернув крестного за рукав, чтоб прекратил цирк, пожаловался. Тут такая фигня, из комнаты, оказывается, ничего не выносится. Ты проверь, может, твой профессорский статус тебе какие-нибудь привилегии дает. А я пока Свету провожу. В этот раз мы легко дошли до двери. Думаешь, профессора могут выносить из этой комнаты вещи? А кто его знает? Вот проверим. Увы, вернувшись в комнату по желанию, я узнал, что профессорский статус крестного нам ничего не дает. Сириус перебирал книги, а в коробке с украшениями появился тоненький браслетик. Держи, крестный протянул мне книжку размером с хороший кирпич и названием на латыни. Это слово переводится как «душа», потыкал он пальцем в третье слово первой строчки. Хорошо хоть на латыни, у зеркала уже есть практика перевода с этого языка. Вечер, однако, у меня будет долгий. Сириус продолжил раскладывать книги в несколько стопок. Здесь книги, которые есть в моей или в твоей библиотеках, он показал на почти заполненную коробку. Большую часть из них ты уже закинул в свое зеркало. В меньшей части про души ничего нет. А если какая книга тебе понадобится, возьмешь дома. В этой коробке книги, которых у нас нет. Я разделил их на стопки по темам. Души хоть как-то пока упоминаются только в той, что я тебе дал. Но остальное тоже интересно. Кое-что запрещено и все зачаровано от копирования. Так что копируй ты. Давай, я мельком глянул на выбранные крестным книги. Там даже об артефактах одна книжка имелась. Зато темных уже стопка набралась. Нет бы чего полезного побольше положить. Пока копировал книги, старательно думал о фломастерах и альбомах, потому молчал. Потом поинтересовался, нельзя ли одного мага заменить сотней крыс, например, в обряде с жертвоприношением. Сотней крыс нельзя, а одним разумным магическим существом можно, не любым, конечно, и заменить можно только взрослого мага, да не в каждом обряде. Что у тебя там за обряд? Крестный закончил вопросом, с которого явно хотел начать, но со всем доступным ему терпением сначала ответил на мой. Зеркало в своих закромах откопало обряд для лишения магии заданной площади, но там в жертву приносится маг, взрослый, так что заменить его магическим существом можно. Но если оно разумное, как домовики, например, то я против. Лучше мы еще варианты поищем. Домовые эльфы не существа, они народ, поправил меня Сириус. А в чем разница? Спросил я. Раз те и другие разумные, просто не люди. Магические существа были созданы либо людьми, либо магическими народами. Домовики, хоть и живут за счет человеческой магии, но появились сами. Люди при всем старании ничего столь же полезное не могут создать. Что бы ни делали, каждый раз пакость выходит, а потом дети 3 года на уроках зате изучают, как с этой пакостью справиться. Может, все дело в том, Сириус коротко хохотнул, что существ обычно выводят темные маги. Что-то я не припоминаю из первых 3 курсов никого подходящего под твое описание. Чтоб и разумное, и пакость, и не народ. Тут я вспомнил, кто у нас на 2-м курсе преподавал и что мы тогда изучали. А ведь на 1-м курсе заикающийся профессор Кверрелл рассказывал нам, как определить место будущего подвига и насколько важно обойти это место стороной, дабы не получить орден Мерлина посмертно. Может, на 2-м курсе мы должны были изучать нечто подобное. Ну, а те, кто, благоразумно избегая опасные места, дожил до 3-го курса, учатся справляться с мелкой нечистью, с которой дети в принципе могут справиться. Тут я снова вспомнил 2-й курс, акромантулы, как вариант, подтвердил мою догадку Сириус. Так что давай твой обряд, я посмотрю, возможно ли замена. Если возможно, сам пошлю инструкции целительнице, нечего тебе рядом с темной магией мелькать. А дальше пусть Мунга от своего имени на отдел тайн выходит. В чем-то Сириус, пожалуй, прав, темно-магический обряд от Блэка народ воспримет адекватней. Я нашел в зеркале нужный обряд и распечатал. Блэку хватило 1 взгляда, дабы понять, что замена в данном случае возможна. И он забрал распечатку себе, а меня спать отправил. Причем стряс обещание сразу лечь, отложив загрузку книги на более подходящее время. Нет, я понимаю, что спать нужно ложиться хотя бы до полуночи, но мне же любопытно. В результате я, естественно, встал задолго до зарядки и, пока не пришла пора будить Рона с Невиллом, успел кое-что загрузить. Невилл, пребывавший в восторженном нетерпении после прочтения моего последнего письма целительнице, к сегодняшнему дню перешел на мрачно-упрямое состояние. Наверное, стоит рассказать ему о темно-магическом обряде, а Кромантулов он наверняка жалеть не станет, а у меня есть шанс узнать о событиях с другой стороны. Последнее время у Невилла переписка идет весьма оживленно. Но это, естественно, не при Роне. Мне-то все равно. Рон разве что смутится, не зная, что сказать. Только вот Невиллу ясно дал понять, что при третьих лицах обсуждать ничего не хочет. Я и так Гермионе со Светой все разболтал. Гермиона, как и мы трое, не до конца проснувшаяся, ждала нас в гриффиндорской гостиной. Она, покосившись на Невилла, тоже оценила его изменившееся состояние и молча пошла рядом. Ведь Гермиона якобы не в курсе его проблем. Свету мы, как обычно, прихватили в холле. И она, как обычно, была возмутительно свежа для столь раннего времени. Начинаю подозревать, что моя девочка относится к редкой породе жаворонков. А я-то думал, подобные люди, миф, и в реале их не существует. Света бросила на меня вопросительный взгляд, и я начал вспоминать, что же могло ее сейчас интересовать, привычно приобняв девочку за плечи. «Ну как, у Сириуса получилось», — шепнула Света, оказавшись рядом. «Увы», — ответил я, наконец сообразив, — «вещи из комнаты по желанию профессор вынести не может. Возможно, деканы или директор, но мы их просить не будем». Ближе к концу тренировки я окончательно проснулся и передумал рассказывать Невиллу о темномагическом обряде. Взгляд с той стороны мне не слишком нужен, а у ребенка так и будет настроение туда-сюда скакать, пусть уж успокоится. Утренняя суета в комнате не дала продолжить загрузку до завтрака. Я немного помялся, потом вспомнил о Феликсе Фелициусе, а ведь его нужно начать готовить еще вчера. Схватив пергамент и перо, я сел писать письмо маме. Что странно, компанию мне составил взъерошенный Рон. У него, вроде, сейчас прорицания будут. У нас с Гермионой нумерология. Ты что делаешь? Спросил я друга, закончив письмо и прикидывая, есть ли смысл его ждать. Сновидение записываю, ответил Рон. Его взор дико блуждал по стенам в поисках тех самых сновидений. Вечером-то что тебе помешало? Подивился я. Ну не ждал же он на самом деле, когда ему что-то приснится, чтоб это что-то с утра записать. Рон, который крепко спал, когда я вернулся вчера из комнаты по желанию, пробормотал, что делал другое и, низко склонившись над пергаментом, нацарапал несколько слов. «Ладно, мне нужно еще в совятню забежать. Можно было б, конечно, позвать Добби и отправить письмо с ним, но тогда обидится Букля, о которой я слишком редко вспоминаю. Поэтому нужно добежать до совятни. Давай, увидимся на трансфигурации», не поднимая головы, попрощался Рон. На завтрак он не явился совсем, на обед тоже. Назадавали нам всего и помногу. Появляется закономерный вопрос, а как я в прошлом году умудрялся посторонними делами заниматься? Такое чувство, что меня вот-вот завалит. А ведь ликвидацию Тамары Ридгла никто не отменял. За ужином Гермиона, поглядывая на преподавательский стол, сказала: «Я вчера вечером не смогла найти Сириуса, чтоб получить разрешение на посещение запретной секции. Если ты вечером куда-нибудь пойдешь, посмотри сначала на карте, где он». «Посмотрю, конечно, но я никуда не собираюсь. Книг для загрузки гора и домашней работы тоже гора». «Да уж», — подтвердил Рон. «Столько домашней работы, это немыслимо. Не понимаю, почему ты вчера вечером ничего, кроме узмс, не сделал?» — спросила его Гермиона. «Куда ты ушел, кстати? Неужели с Энни помирился?» На помирившуюся пару Рон с Энни никак не походили, потому сомнения Гермионы вполне понятны. «Нет, я был, ну, прогуляться ходил», — уклончиво ответил Рон. «У меня возникло дурацкое предположение, что он завел себе другую подружку. Оно стало казаться менее дурацким, когда Рон умудрился потеряться по дороге в библиотеку. В результате домашние задания мы с Гермионой делали без него. Моими новыми книгами она не соблазнилась. Пока возможно, надо изучать закрытую секцию. Кто знает, что будет в следующем году. А твои книги никуда не денутся. Я бы поспорил, это ведь копии, и они однажды непременно исчезнут. Но поскольку новые сделать не проблема, в принципе Гермиона права. Пусть идет ловить Сириуса, пока он в своем кабинете. В четверг Рон вместо завтрака опять делал уроки. Надо будет намекнуть ему, что диета в нашем возрасте не способствует здоровью и привлекательности. С ней со своим расписанием, похоже, еще не определился, что совсем неплохо. Иначе он непременно сорвал бы мои планы. А у меня сегодня свидание со Светой, завтра квиддич. И если Света проявит понимание, то наш новый капитан Анджелина точно нет. Она в последнее время ходит с таким диким видом, что я начинаю жалеть об ушедшем Вуде.